На свете нет тайны. Бессменный вышел от Елагина вместе с индусом. У подъезда конюх держал в поводу его оседланную лошадь, и стояла карета Елагина для Кутрарари, чтобы отвезти его в город. «Может быть, мой князь желает, чтобы я довез его до Миллионной?» — обратился индус к Бессменному. Тот приостановился. «Почему же до Миллионной?» — спросил он, отлично помня, что ни единым словом не обмолвился о том, куда ему нужно было ехать. «Потому что там господина князя ждет обедать его товарищ», — ответил индус. «И этот тоже хочет показать, что ему известно все», — пришло в голову Бессменному. «Вчера граф Феникс, сегодня индус, да этак жить станет невозможно, если про тебя все знать будут». «Я думаю», — продолжал между тем Кутрарари, — «наша беседа с вами сегодня в карете будет более мирная, чем вчера у вас с графом Фениксом. Ведь меня вам нет причины вызывать на дуэль». «Да он действительно как будто знает все», — удивился Бессменный. «Это становится интересным». «Откуда вы знаете, что я ехал вчера с графом Фениксом?» — прямо спросил он. «Если вам угодно, я рад объяснить. Пожалуйте со мной в карету». Бессменный больше не колебался. Ему хотелось получить хоть какое-нибудь объяснение загадок и странностей, на которые он стал натыкаться со вчерашнего дня. Положим, в доме Елагина, посвященного масона и члена разных тайных и явных мистических обществ, он видел много из ряда вон выходящего. Но все это казалось пустяками сравнительно с тем, чему пришлось быть ему свидетелем вчера и сегодня. И он поручил елагинскому конюху, чтобы тот привел его лошадь домой, а сам не заставил индуса повторять приглашение и сел в карету. Кутрарари как будто остался доволен таким его решением и, сев с ним рядом, заговорил. «Вот видите, князь, вы, я знаю, не верите и не хотите верить ничему, что переходит границы вашего знания. Скажите вернее, понимание», — поправил князь. «Ну, хорошо, понимание. Я не хотел произносить это слово». «Но неужели вы думаете, что раз вы что-нибудь не знаете или не понимаете, то этого не существует?» «Нет, я этого не думаю, но, как хотите, не могу верить ни во что сверхъестественное». «И не верьте. Сверхъестественного, конечно, ничего не может существовать, так как если только оно существует, то уже не будет сверхъестественным». «Позвольте», — остановил Бессменный индуса. «Вот, например, вчера граф Феникс, а сегодня вы показали мне, что вам известно то, что со мною было, и что говорил я в тех или других обстоятельствах. Как вы могли узнать это? Или вам рассказал кто-нибудь, кто видел и слышал, или сами вы видели? Это естественный путь, всякий же другой сверхъестественный, и я ему не верю». «Но вчера вас в карете никто ни подглядеть, ни подслушать не мог», — проговорил Кутрарари. «Тогда вам рассказал граф Феникс». «Едва ли граф Феникс стал бы рассказывать кому-нибудь о своем вчерашнем разговоре. Есть еще путь узнать то, что было, узнать посредством зрения и слуха, так как они передают человеку впечатление внешнего мира. Но для этого не нужно присутствовать самому при том, о чем хочешь узнать». «Как же это так?» — спросил Бессменный. «Вы, вероятно, знаете», — начал индус после некоторого молчания, «что и звук, и свет передаются не непосредственно, но нужно известное время на передачу их. Свет отдаленных планет достигает Земли в течение десятков лет. Представьте себе теперь, что на этих планетах устроены столь сильные телескопы, что в них можно рассмотреть все, что делается на Земле. Допустите, что наблюдатель в такой телескоп смотрит в настоящую минуту на ту местность, по которой мы едем сейчас. Вы думаете, он видит нашу карету и дорогу, и все, что мы видим на ней? Нет. В настоящую минуту он может увидеть только то, что происходило в этой местности 50-100 лет назад, смотря по тому, насколько удалена от Земли планета, с которой он наблюдает. И сколько нужно времени свету, чтобы дойти от Земли до этой планеты. Отсюда вы видите, что есть возможность вполне естественным путем видеть, что происходило здесь десятки лет тому назад. Значит, можно видеть и то, что происходило вчера. Но для этого нужно быть жителем другой планеты. Я вам говорю только о возможности, простой и естественной. А что касается того, каким образом может воспользоваться ею житель не другой, а нашей планеты, то это составляет предмет особых знаний, и сообщить их вам я не могу. Карета качалась на своих мягких рессорах. Бессменный поглядел искоса на старика Кутрарари, и этот азиат произвел на него впечатление совершенно иное, чем граф Феникс. Граф был европеец в полном смысле слова. Окруженный культурной роскошью, остроумный собеседник, смелый и ловкий человек, но с первого же взгляда Бессменный почувствовал к нему безотчетную антипатию и не желал верить ни единому его слову, как тот не старался доказать свое могущество, уверяя в вероятности невероятного. Кутрарари говорил тоже о невероятных вещах, но в его речах было сосредоточенное спокойствие убежденного знания. И, наконец, все, что он говорил, было последовательно и логично. Бессменный, по крайней мере, не находил возражения. «Значит, вы также готовы утверждать, — спросил он опять индуса, — что остановленный вами маятник был не фокус-покус, а вы действительно остановили его одним взглядом?»